что хозяйка Франции считала легким, но она ела так мало, что ей и не нужно было обеда. Михаил Иванович носил ей книги из библиотеки, и она читала по утрам, просыпаясь рано. Она выбирала какие-то особенно скучные и сухие труды по религиозным и философским вопросам. От чтения глаза ее уставали и еще сильнее принимались блестеть. «Вы не утомляете себя, Анна Григорьевна», — говорил Михаил Иванович. «У вас сегодня как будто цвет лица хуже». Ее крошечное, теперь лицо и напряженный взгляд, длинные старческие уши, источенные ревматизмом пальцы, ничего не могли сказать о том, какой она была в молодости. К вечеру ее переставало лихорадить, в доме стихала суета, шум моря, которого она не видела со дня переезда, был в ее маленьком номере. Во дворе брякала цепью собака. Анна Григорьевна вставала в шерстяных чулках, в заграничных сапожках, в исподней юбке и заячьей кофточке, садилась к крошечному письменному столу, отпирала ящик. Перо она макала в пузырек синих, водянистых чернил и почти не изменившимся своим почерком писала. Это была большая работа, библиографический указатель сочинений и произведений искусства, относящихся к жизни и деятельности Федора Достоевского. Она довела ее до 1912 года. Работала она как опытный мастер с картотекой. Бывали дни, когда она решила отпереть скрипучие крышки своих корзин, закрытые пропущенным в петли железным прутом. Там лежал пакет с распоряжением «В случае моей смерти или тяжелой болезни». Там лежали 11 пакетов его писем к ней и многое, что узнавалось ею сразу по ленте, обвязывавшей пачку бумаг, по краям листов, по конвертам. И было в этом рассказе и о первом представлении Карамазовых в Москве много лет тому назад, и о разрыве с дочерью Любовью Федоровной, и о внуках, и о пушкинской речи, и о пасынке Паше Исаеве, не зажившая до этих последних месяцев рана, на всю жизнь легшая обида. Словно собрав все свои силы, напрягся глуховатый голос, утирая слезы, кутаясь, говорила она о встрече Софьи Андреевны Толстой, и как они остались с ней вдвоем. Она такая несчастная, такая ужасно несчастная, и я такая счастливая, самая счастливая, какая только была. И как долго говорили, о чем, о многом, ох, о многом, а что, жива ли она еще или умерла, бедная? Она умирала медленно. Именно здесь, в этом номере, и совершенно одна, если не считать дежурившей по ночам женщины в белом фартухе, Ковригина. Она ничего не ела, не принимала лекарств, которых и не было, почти не спала, но находилась постоянно в полудремоте. Бред ее был едва внятен. От любившей, ревновавшей, жертвовавшей всем, рожавшей и поклонявшейся Достоевскому женщины, остались теперь хрупкие старые кости, обтянутые темной кожей, запавшие глаза, уже не принимающие пищу, рот. Ушло сознание, потухли последние тревоги, забылись имена, и только шуршание газетного листа в руках сиделки смутно пробуждало мертвое лицо. Что шуршит? Не бумага ли, не дневник ли, не письма ли его к ней? Идол мой, молюсь на тебя. Она замерла так тихо, словно сосна в снегу. В какие-то далекие дали полетели телеграммы Михаила Ивановича. Федор Федорович Достоевский ответил, что приехать не может, что из их мест не ходят в Крым поезда. А она-то мечтала лежать в Александро-Невской лавре. Ах, как она вообще часто мечтала, весело и кротко, о том и о сём, о семейном счастье сына, о любви дочери, о внуках, гуляющих взрослыми молодцами по яблоневому саду. и мечтами этими, как и всею жизнью, она не мешала никому.